Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Павел Бажов. Малахитовая шкатулка. Серебряная копытца. Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Какованя. Семьи у Каковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи говорят: «Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потапаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по 6-му году никому не надо. Вот и возьми ее». «Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как... Чему я ее учить-то стану?» Потом подумал, подумал и говорит: «Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли?» Соседи объясняют: «Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья, больше десятка. Сами недосыто едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь, поди-ка». «И то правда», — отвечает Какованя, — «уговорю как-нибудь». В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голубчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая. И кошка маленькая, и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно». Поглядел Какованя на девчоночку и спрашивает: «Это у вас, Григорьева-то, подаренка?» Хозяйка отвечает: «Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала. Да еще корми ее!» Какованя говорит: «Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет». Потом и спрашивает у сиротки: «Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?» Девчоночка удивилась: «Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут?» — «Да так, — отвечает, — само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал». — «Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка. — «Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу». — «Застрелишь его?» — «Нет, — отвечает Какованя, — простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет». «Тебе на что это?» «А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу», — ответил Какованя. Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать, и то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит: «Пойду. Только ты эту кошку-муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая!» «Про это, — отвечает Какованя, — что и говорить, такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет. Хозяйка слышит их разговор. Рада радехонько, что Какованя сиротку к себе зовет. Стала скорее Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то, да мурлычет. Правильно придумал, правильно. Вот и повел Какованя сиротку к себе жить. Сам большой, да бородатый, она махонькая и носишка пуговкой. Идут по улице, и кошчонка, ободранная за ними, попрыгивает. Так и стали жить вместе. Дед Какованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили, поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались. И у всякого дело было. Какованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка-муренка на охоту ходила, мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать, а кошка-муренка лежит да мурлычет. «Правильно говорит, правильно». Только после всякой сказки Даренка напоминает. «Деда, про козла-то скажи, какой он?» Какованя отговаривался сперва, потом и рассказал. «Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряные копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень». Раз топнет один камень, два топнет два камня, а где ножкой бить станет, там груда дорогих камней. Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только разговору, что об этом козле. «Деда, а он большой?» Рассказал ей Какованя, что ростом козел не выше стола. «Ножки тоненькие». Головка легонькая. А Даренка опять спрашивает. «Деда, а он кого ест?» «Никого», — отвечает, — «не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой на стажках подъедает». «Деда, а шерстка у него какая?» «Летом», — отвечает, — «буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая». «Деда, а он душной?» Какованя даже рассердился. «Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет».